Глава 26. Бегство от себя. Диана. После оглашения результатов испытаний никак не могла успокоиться и плакала, пока в груди не заболела от слез. Меня никто не беспокоил. Милика уже покинула дворец. Анетта попыталась было навестить, но я попросила Мику, чтобы никого ко мне не пускала, и весь день пролежала на кровати ничком. Однако слезы слезами, а сдаваться я не собиралась. Да, королеве я чем-то не угодила. Стоит выяснить, чем и что мне с этим делать, потому что второй раз Рион ее не остановит. Рион. Что сейчас делает он? Беспокоить короля я не решилась, хотя очень сильно хотелось его увидеть. Ближе к вечеру заставила себя умыться, надела домашнее платье. Все равно никуда не собиралась выходить. Приключения в иллюзорном лесу тоже давали себя знать. Тело ныло. Наверняка другие участницы поспешили к целителям, а мне бы хотелось чего-нибудь, чтобы не болела душа. Раздался робкий стук в дверь. Кто это мог быть? И почему Мика разрешила ему пройти? «Войдите», — откликнулась я. «Добрый вечер, Диана». На пороге появился Реональд. «Здравствуй», — улыбнулась ему. «Тебе не стоило приходить. Королева и так косо на меня смотрит. Но я так рада». Рион крепко меня обнял, и все печали минувшего дня показались мелкими и неважными. Главное, что он здесь. Значит, ему не все равно. «Хотел убедиться, что ты в порядке», — сказал король, отстраняясь. «Да, все хорошо, не волнуйся». Заметила, что он выглядит утомленным. «Тяжелый день?» «Непростой». Рион увлек меня к Софе, и мы сели рядом. «Не пойму, что нашло на маму?» «Зато я догадываюсь. Мне кажется, причина в том, что ее величество встретило меня у комнаты отца. Только не пойму, то ли она так радеет за репутацию будущей невестки, то ли...» «Она к нему неравнодушна!» За меня закончил Рион. «Никогда бы не подумал, что это может быть так, но другого объяснения не нахожу. Даже если учитывать вашу встречу, ничего предосудительного настолько, чтобы исключить из отбора, ты не делала. Значит, все-таки ревность. А учитывая, что матушка сама выходила из комнаты принца Кейдена, которого она боится и из-за которого затеяла отбор, то это наталкивает на некие мысли. Может ли быть, что королева влюбилась в отца? Или это женская прихоть? Даже если нет, отец-то ее не любит, или...» Вспомнилось все, что папа говорил мне о прошлом, а еще странный медальон, который он никогда мне не показывал. А если... Если там портрет королевы? Если эта история тянется гораздо дольше, чем мы с Орионом можем предположить? «И что нам делать?» — спросила я. «Я думаю, они разберутся в своих отношениях без нас», — улыбнулся король. «Но с матушкой поговорю. Больше права вето у меня нет. Глупые правила. И сам отбор глупый». «Если бы не он, мы бы с тобой не встретились», — вздохнула я. «Только, похоже, победить будет непросто. Знаешь, Рион, мне иногда кажется, что происходит нечто большее, чем просто отбор супруги для короля. Будто все ниточки связались в какой-то странный узел, который необходимо распутать». «Я бы не удивился, если бы оказалось, что на самом деле все так и есть. Недаром отбор замешан на силе богини. И этот песок в часах. Мы с мамой не имеем к нему никакого отношения. Часы провели ночь в храме богини и с тех пор отсчитывают песчинки для каждой участницы. Диана, я хочу, чтобы ты знала. Как бы ни повернулся отбор, ты... все равно мне дорога. Все будет в порядке», — пообещала ему и себе. «А если и нет, мы обязательно найдем выход». «Да, найдем. Даже если мне придется пойти против всех правил и приличий, обещаю». Я верила Риону. Сжала его холодные ладони. Главное, что мы оба хотим одного и того же — быть вместе. А значит, я должна сделать все, что в моих силах, чтобы победить. «Тебе не стоит долго здесь оставаться», — сказала королю. «Да, ты права. Но завтра я буду ждать тебя в цветочной галерее в 10, если на этот час не назначат испытание отбора. Придешь?» «Конечно», — пообещала ему и проводила до двери. Здесь нашлась и Мика. Дежурила, чтобы нас никто не побеспокоил. Расставаться не хотелось. Но сегодняшняя ситуация показала, мы постоянно на виду. Как я, так и Орион. Поэтому следовало проявить хоть немного осторожности. Зато на сердце сразу стало веселее. Я все-таки поужинала и легла спать. Мне снились высокие своды храма и женщина в белом у алтаря. В ней я с удивлением узнала старушку, которая когда-то указала путь на площадь. Но чем ближе я подходила, тем моложе становилась незнакомка. И когда я достигла алтаря, рядом стояла юная девушка в белом платье. «Кто вы?» — сорвался с губ вопрос. «Разве ты еще не знаешь, дитя?» — улыбнулась она. «Богиня?» «Именно. Каждую из 10 участниц я выбирала лично, но ты — особый случай. Ты — предопределение. Это не значит, что ты с легкостью одержишь победу, совсем нет. Однако то, что сейчас ты находишься во дворце рядом с Орионом, это судьба». «Что мне нужно сделать, чтобы победить?» — спросил я. «Ничего. Ты должна идти своим путем, Диана. Твой отец мог бы рассказать тебе, что бывает, когда кто-то не в силах смириться со своей участью. Но ты сильная девочка, справишься, я в тебя верю. Ариан, Эльзе». «Ариан, Эльзе». Снова. Богиня же улыбнулась и будто из воздуха достала веточку сирени. Аромат поплыл по храму, наполняя каждый уголок. «Засохшее дерево цвести не может», — сказала она. «Но гляди, эта ветка снова расцвела. Значит, приходит срок расставить все по местам. Ничего не бойся. Береги свою любовь и помни, что никто не вправе решать за тебя». Богиня исчезла, будто облако, а я открыла глаза. Кто-то настойчиво стучал в дверь. Что-то случилось? Подскочила с кровати и помчалась к двери. Распахнула ее и столкнулась лицом к лицу с отцом. «Папа, что случилось?» Схватила с кресла шаль и укутала плечи. «Нам надо уезжать немедленно», — ответил он. «У тебя 10 минут на сборы. Платье не бери, купим другие. Одевайся». «Подожди, что значит «уезжать»?» Вцепилась в него. «Папочка, пожалуйста, объясни». «Дальше здесь находиться не стоит», — сказал отец холодно. «Я никуда не поеду». Остановилась посреди комнаты. «Отбор еще не закончился, и Орион...» «Дался тебе этот Орион». Папа казался раздраженным. «Ну же, Диана, с каких это пор ты перестала мне доверять?» «Просто скажи, в чем дело?» Вцепилась в его руки. «Ты снова повздорил с ее величеством? Опасаешься чего-то? Что?» «Я расскажу, но после того, как мы окажемся за пределами дворца». «Тогда я никуда не еду». Села на кровать. «Диана!» Я никогда не видела отца таким раздраженным. Только он не торопился поделиться со мной причиной этой злости. «Я никуда не еду. Ты сам просил, чтобы я приняла участие в отборе и помогла тебе отомстить твоим обидчикам. Только Орион не сделал тебе ничего плохого, а ваши счеты с ее величеством...» «Значит, вот как ты заговорила», — нахмурился папа. «Когда я был тебе нужен, оставалась примерной дочерью, а как нашла себе другого покровителя, так...» «Прекрати!» — перебила его. «Что ты говоришь? Что ты уже задумал? Я люблю Ориона, понимаешь, люблю, и не собираюсь покидать отбор, потому что другого шанса быть с ним у меня не будет». И закрыла лицо руками. «Что мне делать? Нет, даже если отец уедет и оставит меня здесь, я никуда не пойду. Лучше умру, но не пойду». «Диана». Отец сел рядом, обнял меня за плечи. «Это не любовь. Всего лишь влюбленность. Да, Орион неплохой человек и, наверное, привлекательный юноша. Но это не любовь». «Тогда что такое любовь? Ты любишь королеву?» Отец замер, будто я ударила его и слишком торопливо ответил. «Нет». «Ты лжешь. По глазам вижу, что лжешь. Вы опять поссорились?» «Скорее, наоборот». Запустил он пальцы в волосы. «Помирились». «Тогда почему?» потому что не все можно простить, Диана. Да, я любил Регину. С ума сходил от любви, поэтому и устроил заговор. Я готов был убить брата, лишь бы остаться с ней. А она предала меня. Из-за нее я едва не погиб. Отправился в изгнание. Но время лечит все и превращает любовь в ненависть. Теперь я ее ненавижу. И единственное мое желание — заставить ее испытать то же, что испытал я сам. Когда твои чувства вытирают ноги, нет ничего больнее, Диана. Хорошо. Допустим, ты решил отомстить ее величеству. Но при чем тут мы с Рионом? Хотя подожди. Я начинала понимать. Тебе мало разбить сердце королеве. Ты хотел, чтобы Рион влюбился в меня и страдал так же, как и его мать, потому что это будет для нее больнее? Он ведь все равно женится на той, кого не любит и никогда не сможет полюбить. Папа, это жестоко. Я просил тебя не сближаться с Рионом. Просил? Сейчас отец мало походил на самого себя. Я смотрела на него и не узнавала. Наверное, в нем стало больше принца Кейдена, чем моего папа. «Я не уеду», — ответила уверенно. «Ни сейчас, ни потом. Даже если проиграю отбор, ни за что не сдамся. Если хочешь, уезжай сам. Все равно только Рион знает, кем мы приходимся друг другу. Только ты уверен, что за твоей ненавистью не скрывается нечто большее?» «Уверен». А глаза говорили другое. Папа научился лгать себе. Наверное, так было проще и легче жить. Я не могла представить, как это, когда человек, которого ты любишь, предает тебя. Пусть даже ничего не зная, предает, но понимала, что отец упускает единственный шанс расставить все по местам. Не об этом ли говорила богиня? Что старые чувства тоже могут пробиться ростком из-под пепла, в который их обратила ненависть. Только как до него достучаться? «Диана, я в последний раз тебя прошу. Едем сейчас», — настаивал отец. «Нет, я не уеду. И причина не только в моих чувствах. Ты же сам видишь, Риона хотят убить. Разве можно оставлять его сейчас? Ты бы хотел, чтобы Регина умерла?» Отец молчал. Похоже, он не знал ответа. Наверняка когда-то желал ее смерти, а сейчас пытался понять, что изменилось и изменилось ли. «Поступай, как знаешь», — наконец сказал он. «Но потом не надо никого винить, если твои же чувства используют против тебя». «Все будет хорошо, папочка», — обняла его. «Все обязательно будет хорошо». «Не для меня, но для тебя, надеюсь». Он обнял меня в ответ, затем поднялся и пошел к двери. «Уедет? Останется?» Я не могла предугадать, как поступит отец. Это был сложный выбор, и зависел он только от него.